Любовь разыгралась мечтою, и словно вновь двери в сердце откроет, и окрылит музу, и одурманит чистой грязой, сладкой слезою хмельной. И льется лунный свет с небес свирелью, и соловей журчит беспечной трелью, и все в твоих руках, и звезды в облаках дарят нам вечное тепло. Шепчет, бурлит опьяняющий ветер, и фонари украшают даль светом, и ведут нас по прелестным цветам, манящим колдовством, сказочным радостным сном. И льется лунный свет с небес свирелью, и соловей журчит беспечной трелью, и все в твоих руках, и звезды в облаках дарят нам вечное тепло. Тайны откроет весна нам беспечно, и успокоит мелодией вечной, и будет все только в наших руках. И в отблесках зари мы вдруг найдем свет любви. И льется лунный свет с небес свирелью, и соловей журчит беспечной трелью, и все в твоих руках, и звезды в облаках дарят нам вечное тепло.